Глава 47. Зейн. Несмотря на позднее время, отца я нашел в гостиной. Он сидел в компании трех незнакомых мне мужчин, а за его спиной стоял начальник охраны и двое его самых крепких бойцов. Мое появление заметили все присутствующие, и лишь отец сделал вид, что важной встрече никто и ничего не мешает. Даже не стал скрывать, о чем идет речь, как раз наоборот. Торжество должно быть с размахом. Гостей из списка, что я вам дал, оповестите немедленно и позаботьтесь, чтобы пришли все. «А, уверен, они сочтут за честь», — кивнул один из незнакомцев, а другой мужчина, изучая какой-то документ, нахмурился. «Уверены, что хотели бы видеть этих людей. Сомнительный выбор, они ведь ваши конкуренты, можно сказать, враги», — произнес он вкрадчиво и, мельком глянув на меня, заговорил тише. «При плохом исходе свадьба вашего сына превратится в бойню, и мы не сможем». «У меня нет конкурентов, и врагов я предпочитаю держать вблизи», — грубо перебив, отрезал отец и, обратившись к начальнику охраны, распорядился. «Но все же надо принять меры и нанять еще несколько бойцов». Тот молча кивнул, а собеседники отца с интересом уставились на меня, видимо, ожидая каких-то особых пожеланий еще и от виновника предстоящего торжества. Подойдя ближе, я плюхнулся на диван, широко расставил ноги, подался вперед и, облокотившись на бедра, посмотрел на отца из-под лобья. «Оставьте нас вдвоем!» Все еще игнорируя меня, пророкотал отец, и гости в сопровождении охраны заторопились к выходу. Проводив их усталым взглядом, папа достал свои четки и, перебирая бусины, уточнил. «Не спится. Гостя навещал». «Ага», — забежал поздороваться. Не скрывая сарказма, огрызнулся я, а отец протяжно вздохнул. «Ах, надеюсь, ты не прирезал его?» Поинтересовался без тени улыбки и, отклонившись на спинку кресла, поделился. «С трудом его спасли, можно сказать, с того света вытащили. Жаль, если все усилия окажутся напрасными». «Ну а что с ним произошло?» — спросил я, а отец встал и, подойдя к камину, скрестил руки за спиной. «Жертва ради любви», — после долгой паузы произнес он и, оглянувшись, улыбнулся. «Он пошел на все, выступил против непомерной силы врагов ради любимой». «И я пошел на все», — скривившись, прохрипел я и, гулко сглотнув, добавил. «Но, в отличие от Тахира, я не могу уничтожить того, кто решает мою судьбу». «А надо ли?» — пожав плечами, невозмутимо отозвался отец и, склонив голову на бок, уточнил. «Зачем пришел? Я же велел сидеть в своей комнате. Что с ней будет?» Не желая откладывать главную тему, спросил я, а отец снова нахмурился. «Зависит от тебя и от твоей покладистости». «Не разлучай нас», — взмолился я и, пытаясь найти компромисс, предложил. «Я выполню твой приказ, но позволь мне взять Жасмин хотя бы второй женой. Я люблю ее, понимаешь?» «Понимаю», — кивнул отец и, задумавшись, покачал головой. «Но не думаю, что твоя обожаемая Жасмин согласится на роль второй жены. Дерзкая, дикая, смелая, отчаянная». «Моя, она моя, отец!» — одним емким словом подытожил я и, отслеживая эмоции отца, повторил. «Позволь мне...» «Нет», — не дослушав, спокойно произнес он и, поджав губы, отчеканил. «Жасмин не из тех, кто способен смириться и разделить любимого с другой. Она никогда не станет второй женой. «Позволь нам встретиться и поговорить», — попросил я, а отец отвернулся. Несколько минут он молчал и, прерывисто вздыхая, напряженно размышлял. Потом повернулся и, смерив меня сканирующим взглядом, спросил: «На что ты готов ради ее безопасности, счастья и безбедной жизни? Чем готов пожертвовать?» «Всем», — не задумываясь, ответил я и, встав, подошел ближе, медленно перечисляя: «Бизнес, деньги, наследство, связи, власть, твое имя. Если хочешь, отрекись от меня, но я не...» «Готовься к свадьбе», — произнес отец, словно мы только что обсуждали что угодно, но не судьбу моей любимой женщины. «Что будет, Жасмин?» — с трудом сдержав свои эмоции, прошептал я, а он запрокинул голову и, глядя в потолок, протяжно вздохнул. «Чтобы закрыть этот вопрос, я немедленно выдам ее замуж», — помолчав, ответил отец и, смирив меня прищуренным взглядом, пообещал: «Не переживай, выберу самого достойного». «Она не согласится!» — прорычал я и, сжав руки в кулаки, взмолился: «Ну, прошу, не делай этого, она же...» «Возможно, Жасмин уже носит под сердцем моего ребенка, твоего внука!» «Я смогу ее убедить», — заверил отец, а я хрипло расхохотался. «Убедить? Ты хотел сказать заставить шантажом и угрозами?» «О, Аллах, а я надеялся, что у меня есть отец». «Есть и будет», — поправил он и, отвернувшись, буркнул: «Иди к себе». Вот и все. Пытаясь достучаться до каменного сердца отца, я сделал только хуже. При одной лишь мысли, что Жасмин отдадут другому, к горлу подкатила тошнота, а в глазах потемнело. Каким бы ни был избранник отца, я не мог отдать свою любимую чужаку. Проще было бы разбиться о стену, чем доказать отцу, что без нее я не смогу. Но жить с мыслью, что мог повлиять, но предпочел упираться до конца, убивало. Ощущая себя раздавленным, я зажмурился и, прокрутив в голове недавний разговор с Тахиром, решился на самую большую жертву в своей жизни. Возможно, она станет ошибкой, и через несколько лет я превращусь в своего отца. Стану бездушным, жестоким и холодным, но, по крайней мере, моя непокорная пташка обретет свободу и никогда больше не встанет перед выбором. Надеюсь, она простит меня, а вот забудет ли? «Папа», — позвал я и, собравшись с духом, приступил к медленной казни своей души и сердца. «Если ты решил и...» «Да, мое решение окончательно и обсуждению не подлежит», — раздраженно произнес он, а я кивнул. «Я понял, отец, и принимаю твое решение как единственно верное и возможное. Но у меня есть одна просьба». «Говори», — буркнул он, а я криво усмехнулся и продолжил: «Не выдавай Жасмин замуж, отпусти, верни ее семье». Попросил я и, назвав громкую фамилию деда, о котором Жасмин не знала, сполна насладился реакцией отца. «Кто ее дед?» Слегка заикаясь, переспросил он и, помрачнев, заорал: «Обманщик! Да на что ты рассчитываешь, издеваешься? Да быть этого не может!» «Пап, ну это же легко проверить», — пожав плечами, намекнул я и, вздернув подбородок, подлил масло в огонь. «Уверен, он будет счастлив узнать, что у него есть внучка. Если ты не сообщишь, то это сделаю я, и ты не сможешь мне запретить. Как думаешь, понравится ли деду Жасмин, что ты распоряжаешься ее судьбой и планируешь будущее против ее воли?» Ответ на свой вопрос я дожидаться не стал. Оставив отца наедине с шокирующей информацией, быстро покинул гостиную и поднялся к себе. Хотелось все крушить и выть от боли и несправедливости, но теперь я знал наверняка. Ради любимой я готов на все. Даже потерять ее навсегда.